Глава 9. «Привет, милый. Как провел день?» — спросила Оливия. Мэтт тупо смотрел на мобильник. «Мэтт?» «Да-да, слушаю». Патрульной полицейской машины не было видно. Мэтт оглянулся. Марша стояла на верхней ступеньке крыльца. Пол гонялся за Итаном, ребятишки взвизгивали от смеха. «Ну, самым будничным тоном произнесла Оливия. Ты сейчас где?» «У Марши. Все в порядке. Собираюсь вести мальчиков на обед, только не в Макдоналдс. Этот картофель фри ужасно вреден, знаю». Робкие шаги, земля уходит из-под ног. Мэтт крепко прижимал к уху телефон и твердил себе. «Не вздумай крикнуть. Ага, вот ты и попалась». «Ну, а что вообще нового?» — промолвила Оливия. «Да ничего особенного». Кайра уселась в машину, широко улыбнулась ему, махнула рукой на прощание. Мэтт ответил ей кивком. «Я звонил тебе чуть раньше», — небрежным тоном произнес он. «Звонил? Да. Когда? Около полудня. Правда?» «Нет, выдумал». «Ну, конечно, правда». «Странно. Что странного? Я не слышал никакого звонка». «Наверное, телефон был далеко», — бросил он ей спасительную соломинку. «Очевидно». «Я оставил сообщение. Подожди-ка». Возникла пауза, затем снова прозвучал голос Оливии. «Знаешь, тут говорится 3 неотвеченных звонка. Должно быть и есть мои. Извини, дорогой, понимаю, это покажется тебе смешным, но я до сих пор толком не научилась принимать сообщения. Код моего старого телефона был 676, а потом я нажимала звездочку, а с этим не получается». «И не получится», — промолвил Мэтт. «Новый код состоит из последних 4 цифр номера твоего телефона, а потом надо нажать кнопку «Прием». «Да, верно. Обычно я проверяю неотвеченные звонки». Мэтт закрыл глаза. Их разговор звучал так обыденно, будто ничего не случилось. «Так где ты была?» — спросил он. «Что?» «Ну, когда я звонил, где ты была?» «А, на семинаре». «Где именно?» «В Бостоне. И тебе это прекрасно известно». «Ну и что там было на семинаре?» «Обсуждали новые механизмы защиты от сотрудников, норовящих использовать компьютерную систему в личных целях. Ты даже не представляешь, сколько рабочих часов теряется в интернете». «Угу». «Послушай, мне пора. Встречаюсь за обедом с разными людьми. Есть кто-нибудь, кого я знаю?» «Нет», — Оливия вздохнула. «Мало того, вряд ли захочешь знать. Скучные люди. Страшно. А в каком отеле остановилась? Разве тебе не сообщала?» «Нет». «В Ритц-Карлтоне. Но я там почти не бываю. Сплошная беготня. Так что проще поймать меня по мобильному». «Оливия?» «О», — сказала она. «Подожди секунду». Настала долгая пауза. К Мэтту через лужайку шла Марша. Махнула рукой в сторону своего автомобиля, точно спрашивала, может ли ехать прямо сейчас. Мэтт махнул в ответ, подтверждая, что да. Итан и Пол, устав гоняться друг за другом по кругу, подбежали к нему. Итан ухватил его за правую ногу, Пол — за левую. Мэтт скрыл сердитую гримасу и указал на телефон, намекая, что занят. Но они не желали этого понимать. «Мэтт», — прозвучал голос Оливии, — «а в твоем телефоне снимок? Какую кнопку надо нажать? На первую справа». «Так, ага. Вот он и появился. Послушай, это же ты. Ого, похоже, я вышла замуж за чертовски красивого парня». Мэтт не мог сдержать улыбки, и от этого стало еще больнее. Он любил Оливию. Он мог бы попытаться смягчить удар, но, похоже, иного выхода сейчас не было. «Было бы несправедливо с моей стороны спорить с данным утверждением. Правда, здесь не лучшая из твоих улыбок, черт! Да вообще никакой улыбки! И чтобы в следующий раз снял рубашку!» «Ты тоже», — сказал он. Она рассмеялась, но не так беззаботно и звонко, как обычно. «А еще лучше, знаешь что?» — Мэтт запнулся, а потом выпалил. «Почему бы тебе не надеть платиновый парик?» Молчание. «Оливия?» «Да, слушаю». «До этого, когда я звонил тебе, что?» «Это был ответ на твой звонок». Словно почувствовал, как напряжен Мэтт, мальчики отпустили его ноги. Пол наклонился к Итану и что-то шепнул. «Но я тебе не звонила», — произнесла Оливия. «Нет, звонила. То есть звонок поступил с твоего телефона». «Когда?» перед тем, как я тебе перезвонил. Не понимаю. Пришло изображение. На экране черноволосый мужчина, а потом пошло видео. Видео? Ты находилась в комнате. Но, во всяком случае, женщина очень похожа на тебя. Блондинка в платиновом парике. Не понимаю, о чем ты. Верил ли он ей? Мэтту очень хотелось верить. Прекратить выяснение и... Сегодня с утра, — начал он, — перед тем, как я отправил тебе это сообщение со снимком, поступил звонок с твоего мобильника, и сразу включилась камера. Это я поняла, но что? Подожди секунду, — сказала Оливия. Вероятно, это и объясняет. Пол и Итан опять стали носиться кругами по лужайке, совершенно вышли из-под контроля и оказались в опасной близости от улицы. Мэтт прикрыл микрофон ладонью и велел им вернуться в сад. «Объясняет, что?» — спросил он Оливию. «Думаю, честно говоря, не понимаю, почему не услышала первого твоего звонка. Телефон вроде был под рукой. Я смотрю на запись с неотвеченными звонками и...» Оказывается, Джейми тоже звонила. Ее звонка не слышала. И что же? Вот я и подумала, те ребята на семинаре, все до одного шутники, наверное, один из них и проделал этот трюк. Трюк? Во время семинара я задремала. Было чертовски скучно. А когда проснулась, заметила, что сумочка не на том месте, где я ее оставила. Кто-то ее трогал. Да, теперь я думаю, определенно трогал и немного передвинул. Тогда я не придала этому значения. А теперь они наверняка брали сумочку и что-то там проделали, а потом вернули. Не знаю, глупость какая-то. Мэтт и сам не знал, как все это воспринимать, но в голосе Оливии слышалась фальшь. «Когда возвращаешься в пятницу? Я за тобой приеду. А как же работа?» «Ничего такого, что не подождет». «Но», — промолвила она, понизив тон, — «ведь завтра четверг, твой музейный день». Мэтт забыл об этом. «Ты не можешь пропустить». За 3 года он не пропустил ни разу. Долгое время Мэтт никому не рассказывал о своих встречах в музее по четвергам. Люди просто не поняли бы. То была его особая привязанность, построенная на чувстве долга и окутанная ореолом таинственности. Эти встречи слишком важны для него. «Могу и отменить. Ты не должен, Мэтт, сам знаешь. Могу вылететь прямо сейчас и...» «Но какая необходимость? Я все равно послезавтра уже буду дома». «Не хочу больше ждать. Мэтт, я буду очень занята. А теперь мне надо бежать». «Поговорим об этом позже, ладно?» «Оливия, до пятницы!» — промолвила она. «Люблю тебя!» — и отключила телефон.